Но я еще не выжил из ума и сознаю весь тяжкий грех перед покойницей Машей. Пора сказать себе, чтобы не мучиться более, ты старик Горчаков. Последняя женщина была у каждого, и она отлетала почти безболезненно, как облако. Тютчев замедлил шаги. Вот бреду я вдоль большой дороги, в тихом свете гаснущего дня. Тяжело мне, замирают ноги. Друг мой, милый, видишь ли меня? Все темнее и темнее над землею. Улетел последний отблеск дня. Вот тот мир, где жили мы с тобою. Ангел мой, ты видишь ли меня? Жестоко, но справедливо, — отозвался Горчаков. Помолчали. Канцлер потом сказал: «Нехороший признак, государь груб со мною». Он и со всеми таков. Со всеми, да, но со мною бывал на равной ноге. Вы догадываетесь о причине? Косвенно виноват я сам, ибо дал повод к слухам он один. А иногда, — с надрывом признался Горчаков, — я с ужасом ловлю себя на том, что теряю мысль в разговоре. Мне страшно. Неужели конец? Это в мои-то 73 года, когда бы только жить да радоваться. Вечером в Михайловском театре давали Орфея Глюка. Горчаков сидел подле Надин, искоса наблюдая за партером, где в окружении ослепительных дам беззастенчиво жуировали его статные красавцы-сыновья. По выражению глаз племянницы, старик догадался, что она с большим бы удовольствием перешла из ложи в партер. Дежурный флигель-адъютант попросил князя пройти в императорскую ложу. Надин с хрустом разгрызла карамельку. Этот хруст показался канцлеру треском рушащейся карьеры. Александр II сидел со своей сестрой, великой княгиней Марией Николаевной, когда-то очень красивой, Мессалиной, а теперь эта женщина не расставалась с костылями. Она и начала: «Вы женитесь или только волокитничаете?» Судя по всему, перед нашествием Пруссии на Париж от Горчакова решили избавиться. Кандидатуры известны. Константинопольский посол граф Игнатьев или шеф жандармов граф Шувалов. Горчаков ответил, что каждый человек вправе оставить за собой решение сердечных проблем. «Дипломатический корпус, — заговорил царь, — поставлен тобою в неловкое положение. Ты говоришь, племянница, но каждую сплетницу я не стану отсылать в департамент Герольдии за генеалогической справкой. Не будь смешным». Всем было смешно. Только не ему. Внутри дома тоже разлад. Сыновья заявили, что у них нет больше сил выносить присутствие этой блондинки. Старик понимал, что Надин вторгалась в их меркантильные интересы. Женись он на молоденькой, и тогда из наследства им останется один пшик на постном масле. Но рядом с Горчаковым, чего он не замечал, страдала и мучилась еще одна добрая душа. В один из дней канцлер подъехал к дому, и швейцар ошарашил его известием. Яков-то умер. Яков? Как умер? А так погоревал и приставился. Это было словно предупреждение для него. Горчакову вспомнился Яков молодым хватом парнем, его бурный роман во Флоренции с красивой торговкой рыбой, и теперь все исчезло, будто провалилось в бездонный колодец. А ведь они были ровесники. В лютый мороз канцлер Великой Империи, следуя за скорбными дрогами, проводил своего лакея до Волкового кладбища. Оглушительно громко скрипнул снег в могиле, когда на него поставили гроб. С похорон князь вернулся продрогший до костей, едва жив, его бил озноб. Но все же он поехал во дворец.